Глава 7. Китайский след. «Театральный сквер? Как прекрасно!» — радовалась Ирка, пока мы с ней шли на назначенную встречу с нашим психологом-профайлером. «Боровский замечательно влияет на Мару, оккультуривает ее». Супруг Марины — известный археолог, доктор соответствующих наук и коренной петербуржец. Живет молодая семья в его квартире у метро Садовая, поэтому меня не удивило место встречи. До театрального сквера от дома Боровских от силы 10 минут спокойным шагом. Хотя какой спокойный шаг с башибузуками? Масяня и Манюня переполнены энергией и перемещаются в пространстве преимущественно бегом и в припрыжку, иногда при этом наворачивая круги вокруг идущих спокойным шагом. Марина сидела на лавочке, попивая кофе из бумажного стакана и глядя на здание Мариинского театра. Мы подошли к ней сзади, со стороны набережной канала Грибоедова, и Ирка, внезапно положив руки сестре на плечи, филином ухнула ей в ухо. «Бу!» «Ха!» — отозвалась Марина, даже не вздрогнув. «Этим меня не проймешь. Я ведь уже который день пасу твоих детишек». «Всего-то третий». Ирка села рядом с сестрой справа, я слева. «Кстати, где они, мои детишки?» В сквере и окрестностях было тихо. Присутствие поблизости башибузуков ничто не выдавало. «Отправились в экспедицию». Марина с удовольствием отхлебнула кофе. «На Северный полюс?» — с надеждой спросила любящая мать. «Пока всего лишь к новому зданию Мариинки. Боровский рассказал им, что там можно найти древние окаменелости. В смысле, таких же неубиваемых театральных драконов, как наша Марфа Зарецкая?» — не поняла я. «Нет, реальные окаменелости эпохи Мезозоя. Их легко можно увидеть прямо на стенах здания новой сцены, в облицовке из плиток полированного известняка. Он с юрского периода прекрасно сохранил раковины аммонитов». «Как интересно!» — восхитилась я. «Я тоже хочу в экспедицию. Пойдемте смотреть театральных аммонитов». «Сиди!» Ирка удержала меня за полу куртки. «По-моему, исследователи как раз возвращаются. Вы слышите?» «Все слышат», — чуточку кисло подтвердила Марина, спешно допила кофе и метко зашвырнула стакан в урну. Приготовилась встречать экспедицию. Нарастающий рев выдавал приближение кого-то непосредственно из юрского периода. И вряд ли тихих аммонитов. Бежали то ли мамонты, то ли охотящиеся на них пещерные люди, очень дикие и некультурные. «Фу, дети! Как вам не стыдно так орать?» Ирка встала и уперла руки в бока. «В чем дело? Что за шум, а драки нет?» Башибузуки налетели на нее сдвоенным вихрем, выкрикивая: «А чего он? Он первый начал, и вот я ему покажу!» Чувствовалось, что драка не заставит себя ждать. «Брейк!» Опытная мать ловко растащила сцепившихся потомков, потрясла одного правой рукой, другого левой. «Ну-ка, без ора и строго по существу. В чем дело?» В заботливых руках родительницы пещерные люди моментально цивилизовались. «Мамочка, дай мне отвертку!» — голосом очень хорошего мальчика попросил Масяня. «Нет, мне, пожалуйста!» — состроил милые глазки второй очень хороший мальчик Манюня. Кого-то другого, меня, например, подобная просьба поставила бы в тупик. Но Ирка, отпустив потомков, уверенно запустила руку в сумку и извлекла затребованный инструмент. «Одна плоская, вторая фигурная. Пойдет?» — прокомментировала она. «Побежит!» Мальчишки умчались. «Вот интересно, зачем им отвертки?» — задумчиво спросила Марина. «Что они ими будут отворачивать?» «Не отворачивать, а выковыривать», — уверенно напророчила я и вскочила с лавочки. «Вперед за ними! Пока в стенах Мариинки еще есть аммониты и нет сквозных дыр!» «Да чтоб вас всех!» Ирка всплеснула руками и стартовала первой. «Как ты думаешь, это все у башибузуков от мамы или от папы?» Уже на бегу поинтересовалась Марина. «Какая разница?» Вопросы теории наследственности меня волновали мало. Гораздо больше заботила практика насильственного извлечения мезозойских аммонитов из родной им юрской среды. «Ну, мои-то дети от своего отца получат массу положительных качеств. Возможно, это компенсирует наследственность по материнской линии», — не отстала Марина. «Очень хочется на это надеяться. Еще парочки башибузуков мир может не выдержать». Мы рысью пересекли театральную площадь, свернули на набережную Крюкова канала, пробежались по ней, потом по улице Декабристов и в тихом Минском переулке пережили дежавю. Ирка опять стояла, размеренно потряхивая в широко разведенных руках своих башибузуков. Те слабо подергивались и тянулись руками с отвертками к стене с аммонитами. «Подержите!» — подруга передала Марине Масяню, а мне Манюню. Отвернулась от нас и принялась озабоченно осматривать стену, водя по ней пальцем и ворчливо ругая строителей здания. «Хватило же ума оставить на виду такие соблазнительные штуки! Они бы еще драгоценными камнями стены инкрустировали, ведь ни один нормальный ребенок мимо не пройдет!» Сразу два условно нормальных ребенка одобрили слова мамули частыми кивками и радостными возгласами. «Не повредили облицовку?» Я вытянула шею, приглядываясь. «Не успели!» Ирка погладила пальцем натерпевшегося страха аммонита в срезе и повернулась к нам. «Представьте, они уже и подходящую красивую посудину приготовили, куда добычу прятать!» Она извлекла из кармана что-то круглое, блестящее. «Это же моя пудреница!» Я, свободная от Манюни рукой, потянулась к знакомой вещице. «То есть не моя, но та самая, которую я в театре нашла!» «Пахнет не пудрой!» Ирка успела открыть и понюхать круглую золотую коробочку. «А чем же? Пылью кулис?» — сострила Марина. «Да нет!» — Ирка поднесла открытую пудреницу к моему носу. Я шумно втянула воздух, закрыла глаза и сосредоточилась. «Как будто Новым годом пахнет. Бенгальскими огнями, да?» Я открыла глаза и вопросительно поморгала подруге. «Я бы сказала, порохом», — ответила она и нахмурилась. «Странно. Зачем кому-то хранить порох в такой изящной вещице?» «Пш-ш-ш-ш!» В моей голове будто вспыхнул вышеупомянутый бенгальский огонь. «Что?» — подруга заметила, как изменилось мое лицо. «Я знаю это выражение. Тебя только что осенило?» «Не то чтобы осенило, но светлая мысль возникла, да». «Расскажешь?» «Чуть позже». Я профилактически потрясла Манюню, как бы избавляя его от избытков дури, и предложила: «Пойдемте в кафе. Детям пора бы пообедать». Нет более надежного способа временно нейтрализовать башибузуков, чем большая порция какой-нибудь вкусной еды. Мы пошли в расположенное неподалеку кафе из числа приличных, но недорогих. В таких за случайно разбитую посуду и сломанную мебель не требуют диких денег. Масяни и Манюни взяли первое, второе и компот, а к нему горку пончиков. Внимание, в Питере надо говорить «пышек». «У нас есть полчаса». Опытным взглядом, оценив продовольственные запасы потомков, решила Ирка. «Рассказывай». «Сначала послушаем нашего эксперта». Я отказалась от предоставленного мне слова. Хотелось бы получить обещанное заключение. «Я готова». Марина разложила на столе свежие глянцевые фотографии. Она добросовестно подготовилась к докладу, специально распечатала иллюстративный материал. Итак, на лице человека достаточно отчетливо отражаются 6 базовых эмоций – радость, страх, гнев, отвращение, печаль и интерес. Начала была Марина, но тут же замолчала, застыв широкой улыбкой. Секунды через 3 убрала ее и деловито продолжила. «Узнали? Это была радость. Уголки губ приподняты, у глаз образуются веселые морщинки, взгляд сияющий. Наш Барабасов уж точно не радовался». Ирка постучала пальцем по фото. «Да», — Марина выдернула из-под ее руки первый снимок. «Вот тут ваш Барабасов, как я понимаю, в сценическом образе. Его мимика соответствует настроению исполняемого произведения и не представляет для нас особого интереса. А вот тут...» Она взяла фото номер 2. «Основой является удивление. Это самая непродолжительная эмоция. Она исчезает так же внезапно, как появляется. Как выглядит удивление? Брови поднимаются и выгибаются. Глаза широко открываются. Нижняя челюсть расслабляется. Рот приоткрывается. Но тут у нас еще поперечные морщины на лбу образовались. Значит, удивление было неприятное». Она взяла 3-й снимок и выложила его на середину стола. «Оно быстро переходит в страх». «А как выглядит страх?» — уточнила я, поскольку на фото, испытывающий данное чувство объект, был представлен только нижней половиной лица. «Страх физически выражается в замирании или бегстве». «Наш Барабасов побежал?» — влезла Ирка. «Да нет же, ваш Барабасов замер. Его мозг несколько мгновений оценивал потенциальную опасность. Потом счел ее реальной, и удивление сменилось страхом. Мы видим, что его рот приоткрыт, а губы напряжены и растянуты. Наверняка в этот момент глаза широко распахнуты, верхние веки приподняты, на переносице образовалась морщинка». «И как это все соотносится с версией о самоубийстве?» — недоверчиво спросила я. «Никак». Марина помотала головой. «Несчастный явно не был готов к такому повороту. Он не управлял событиями. Я больше склонна поверить в версию о несчастном случае». «Но позвольте, разве версию о несчастном случае не опровергает внезапный прыжок Барабасова?» Я развернулась к Ирке, призывая ее в союзники. «Мы же ясно видели, как он подпрыгнул на одной ножке и улетел в оркестр». «Может, все-таки случайно споткнулся?» Мара стояла на своем. «Не споткнулся, а именно подскочил. Знаешь, я пощелкала пальцами, подыскивая сравнение. Как будто на подкидную доску наступил». «Да, точно!» — обрадовалась Ирка. «Мы в школе на физре так через коня прыгали. Бежишь, бежишь, наступаешь толчковой ногой на подкидную доску и летишь». «Но ведь никакой подкидной доски не было». Марина посмотрела на меня, на Ирку, возражений не дождалась и заключила. «В таком случае мое экспертное мнение — это натуральный несчастный случай». «Ты готова?» «Нет». «А теперь готова?» «Пока нет». «Ну а теперь все? Готова?» «Еще нет». «И не спрашивай больше, не беси меня и не мешай думать!» Я разозлилась, а Ирка обиделась. Пока мы ехали в метро, любимая подруга дергала меня каждую минуту, совсем как маленький ребенок, который истомился в пути и настойчиво спрашивает мамочку, долго ли еще ехать, как будто это может приблизить конец путешествия. Подруга желала поскорее узнать, какая светлая мысль посетила меня, когда я понюхала пудреницу. А я не могла поделиться с ней своим озарением прежде, чем сама как следует не рассмотрю и не оценю возникшую идею. Я попыталась образно объяснить это Ирке. Представь, что у меня взорвалась хлопушка. Вспышка, грохот, фонтан, конфетти, разноцветные бумажки кружатся в воздухе, падают на пол. И надо еще понять, это пазлы, из которых можно сложить картинку, или просто мусор, который следует смести в совок. или вообще снежные хлопья, которые бесследно растают. Я подставила ладонь белым крупинкам, и они показательно растаяли. Надо было взять перчатки, но кто же знал, что пойдет снег? Не Росгидромедцентр, точно. Его прогноз на сегодняшний день не обещал осадков. «И на какой же ты стадии сейчас?» — не унималась подруга. «Надеюсь, складываешь пазлы? Может, тебе помочь? Так я готова». «Да чтоб тебя!» Я поняла, что она не отстанет, и свернула с проспекта в скверик. Бухнулась на лавочку с видом на памятник Ленину, взглядом пригласила подругу присоединиться. Ирка приготовилась присесть, но вдруг подхватилась, бормотнула «Айн момент!» и убежала к памятнику. Обошла его кругом, вернулась, села рядом со мной и с необоснованной претензией спросила. «Почему здесь стоит Владимир Ильич? Это же здание Александровского лицея, в котором учился Пушкин. Сам Александр Сергеевич где?» «В наших сердцах», — досадливо отговорилась я, за неимением возможности ответить по существу. «Сама не знаю, почему тут Ленин, а не Пушкин». «Не многовато ли у тебя вопросов?» «Ладно, не будем отвлекаться. Давай про пудреницу». Подруга устроилась поудобнее, промяв в пушистом снегу на лавочке подобие птичьего гнезда, и приготовилась слушать. «Идея еще сырая и может показаться бредовой. Постарайся не критиковать», — попросила я, покосившись на бюст вождя мирового пролетариата. Тот, как известно, был знатным критиком чужих идей и чуждого мироустройства. Каменный Ленин ничего не сказал, но глядел с недобрым прищуром. К счастью, снегопад размывал и сглаживал его суровые черты, заодно старательно экипируя Владимира Ильича по-зимнему. На голове у него быстро формировался белый пуховый берет. Ветер сдувал его на бок, укладывая головной убор на гранитное чело с лихим заломом. «Давай уже без предисловий», — потребовала Ирка. «Без предисловий не получится. Я должна объяснить. Ты упомянула про порох, и у меня возникла эта мысль». «А, так это я ее тебе подсказала?» — обрадовалась подруга. «Ты, я могу продолжать?» «Придется начать издалека, но потерпи. Ты знаешь, почему на досмотре в аэропорту пассажиров заставляют снимать обувь?» «Это-то тут при чем?» «Значит, не знаешь. Так я тебе сейчас расскажу». Лет 20 назад, в каком точно году, не помню, террорист хотел взорвать Боинг, летевший из Парижа в Майами. Он пронес на борт бомбу в своей обуви, точнее, в ее каблуках. «Такая маленькая бомбочка была». Он запихнул в ботинки вещества, которые взрываются при малейшем контакте с огнем или электрическим разрядом. И того, что поместилось в его каблуки, было достаточно, чтобы пробить большую дыру в фюзеляже. «Какой кошмар! И лайнер разбился?» «Нет, взрывное устройство не сработало из-за того, что намокло. У террориста сильно потели ноги, так что получилась трагикомедия. Пилоты выполнили аварийную посадку, преступника арестовали. Но после этого случая в аэропортах изменили процедуры безопасности. И теперь пассажиры, проходя через рамки, снимают обувь». «Это очень интересно и познавательно. Спасибо». Подруга сидя изобразила признательный Книксон. «Но какая тут связь с нашим расследованием?» «Прямая». Я закинула ногу на ногу и с намеком щелкнула ногтем по своему каблуку, сбив с него налипший снег. «Не угадываешь? Следи за ходом мысли. Барабасов перед падением в яму слегка подпрыгнул. На нем были какие-то особенные туфли, и они пропали». «Погоди». Подруга сначала свела брови птичкой, а потом вздернула их арками и округлила рот. Я невольно отметила, что Марина очень точно описывала проявление эмоций удивления. «Ты думаешь, что в каблуке у Барабасова была бомба?» — догадалась Сирка. Скорее, петарда, мощности которой хватило только на то, чтобы подбросить ногу вверх. Случись это на середине сцены, он бы только пошатнулся. Но на самом краю уже не успел восстановить равновесие и упал в оркестр. «Постой, но как же так вышло, что взрыв случился точно в подходящий момент?» «Для преступника. Разумеется, для Барабасова крайне не кстати. Даже если бы это была бомба с часовым механизмом, никто не мог заранее запрограммировать ее с такой точностью». «А это и не нужно было». Я достала смартфон и зашла на сайт, который мне вчера показывал Колян. «Смотри, оказывается, существуют фейерверки с дистанционным управлением». «Но это значит, что преступник наблюдал за происходящим, сидел где-то в зале, рядом с нами?» Подруга запоздало заволновалась. «Может, в зале, может, за кулисами, в аппаратной или за режиссерским пультом». Я замялась, сомневаясь, продолжать или нет. Решила все же сказать. «Если бы не пудреница, я бы считала первым подозреваемым Носкова. Не нравится он мне. А так грешу на китайский след». «Пудреница-то тут каким боком?» Ирка схватилась за голову. Заодно стряхнула с нее снег, быстро превращающий ее рыжие кудри в подобие белого парика. «И разве она китайская?» «Китайская не пудреница, а петарда. Чтоб ты знала, почти 100% пиротехники в нашей стране производства КНР. А пудреница пахнет порохом, а его изобрели где? В Китае. И там же веками использовали для производства взрывчатых смесей, в чем достигли большого искусства». Горячась, я заговорила довольно бессвязно. Это меня расстроило, а подругу запутало. Но она честно попыталась разобраться. «Так где была петарда? В каблуке или в пудренице? Определись уже!» «На входе в театр мы тоже проходили через рамки, помнишь? Охранники даже сумки досматривали. Сдается мне, преступник пронес устройство в разобранном виде. И взрывчатка на основе пороха была как раз в пудренице. В нее-то уж точно никто не заглядывал». Я устала от объяснений и максимально их сократила. Короче, версия такая. Злодей вмонтировал петарду в каблук барабасовской туфли в антракте, а потом взорвал ее с пульта дистанционного управления. «Все, пошли отсюда, пока не превратились в двух снеговиков». Я встала. «В трех». Тоже поднимаясь, поправила Ирка и посмотрела на каменного Ленина. Его снежный берет уже сполз на одно плечо и украсился длинным белым пером. В таком виде вождь мирового пролетариата выглядел даже не буржуазно, а прямо-таки аристократично, как боярский в роли юного гасконского дворянина. Не хватало еще усов, но Снегопад этим вопросом уже занимался. «И надо говорить не злодей, а злодейка», — поправила Ирка, и, когда я изумленно на нее уставилась, снисходительно объяснила. «Элементарно, Ватсон. Очевидно же, что пудреница не вызывала подозрений только в том случае, если лежала в дамской сумочке. Значит, мы ищем женщину». «Возможно, китаянку», — веско добавила я, чтобы последнее слово и звание Холмса остались за мной. Мы вернулись на проспект и полетели по нему на крыльях ветра. К счастью, он дул нам в спины. Но к дому тетушки прибрели уже похожими на пару снежных баб. А по лестнице топали, стряхивая с себя белый пух, как два каменных гостя. Тетушка, услышав шум, даже выглянула из квартиры и упреждающе выставила руку. «Нет, не тащите снег мне в дом. Войдете, когда почиститесь». На секунду скрывшись в прихожей, она снова высунулась с платяной щеткой в руке. Вручила ее мне, поскольку Ирка проворчала, что у нее и своя есть. И напоследок сообщила. «Сейчас заварю чай. Пожалуйте к столу через четверть часа». «А раньше никак? Не будем же мы 15 минут ждать на лестнице». «Можете пока сходить к Василию. У него для вас какая-то находка». Тетушка закрыла дверь. «Надеюсь, это не та находка, которая город-порт в Приморском крае. Я не готова к дальним странствиям», — бурчала подруга, поднимаясь на верхний этаж. Она всегда злится, когда оказывается к чему-то не готова. Предусмотрительность и запасливость — ее второе и третье имя. «Вася, что у тебя?» Ирка ввалилась в квартиру художника, не удосужившись пристойным образом позвонить, постучать. «Инфаркт, наверное». Крушкин притиснул руку к футболке, закрыв глаза, изображенные на ней Джоконде, отчего загадочная улыбка Моны Лизы сделалась игриво предвкушающей. «Разве можно так врываться? Вы меня напугали». «Почему? Ты делал то, что следует скрывать от общественности?» Ирка заинтересованно огляделась, ничего компрометирующего не увидела и посторонилась, позвав меня. «Ленка, заходи, тут ничего такого, голых нет». Это было не совсем так. Знаменитая Ню по-прежнему украшала стеллаж, служа импровизированной дверцей. Однако сейчас она была открыта, а неизменно царящий в жилище художника бардак приобрел приятные женскому глазу черты того вида хаоса, который возникает в процессе выбора наряда. На спинках стульев, на диване и даже на батарее парового отопления висели и лежали разноцветные одежды. «Куда ты собираешься, Вася?» Ирка присмотрелась к хозяину дома. Тот под ее взглядом съежился, и Мона Лиза на его футболке хитро прищурилась. «Туда же, куда и вы, надеюсь», — ответил Крушкин, разом одернув и футболку, и интриганку Джоконду. «Я нашел вашего художника-каллиграфа. Он один из 33. «33 кого?» — уточнила я. «Богатырей?» — предположила Ирка. «Ха, кишка у них танка, богатырями зваться». Крушкин расправил плечи, тоже, прямо скажем, не богатырские. 33 — это название группы молодых художников. В профессиональный творческий союз их пока не берут. Так они самоорганизовались в сообщество, в складчину взяли помещение под мастерскую и устраивают там свои выставки. На сегодняшнюю мы с вами и идем. Ведь идем же?» Он вопросительно глянул на меня, тревожась отсутствием энтузиазма. «А я бывала на выставках молодых питерских художников и знаю, что это не чинные гламурные мероприятия. Раз там будет наш каллиграф, идем, конечно», — подтвердила я. «Только мы не одеты как надо». «Ничего, попросим твою тетю дать нам что-нибудь необычное из ее гардероба», — не стушевалась Ирка. «Она тоже в курсе. В этом городе, чтобы сойти за своих, иной раз нужно выглядеть натуральными фриками».